Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. «Тени кафе Домино». Роман-хроника. Екатеринодар. Сентябрь 1918 года. Тюрьма контрразведки. Полковник Прилуков, начальник контрразведки добровольческой армии, шел по коридору тюрьмы. Вытягивались в струнку унтер-офицеры-надзиратели. Тюремный коридор освещала большая керосиновая лампа, висевшая под потолком. В ее свете тени причудливо ломались на стенах со смытой краской от лозунгов, щербатых от пуль. «Где?» — спросил Прилуков молоденького прапорщика в форме корниловского полка. «В седьмой, господин полковник». Прилуков остановился у двери, на которой мелом была написана цифра 7. «Открывай». «Вы пойдете один, господин полковник?» — забеспокоился прапорщик. «Один, братец. Мне Лапшина перед смертью исповедовать надо». Полковник поднял полу кителя, расстегнул кобуру, вынул наган, протянул прапорщику. «Береги, братец». Дверь отворилась, и Прилуков вошел в камеру. С дощатых нар поднялся плотный человек выше среднего роста, с разбитым лицом, одетый в некогда щеголеватую визитку с оторванным лацканом и порванные полосатые брюки. Рубашка под визиткой запеклась от крови. Прилуков сел на табуретку, достал часы, щелкнул крышкой. — Тебя, Лапшин, расстреляют через час. Прилуков бросил на стол пачку папирос и зажигалку, сделанную из патронной гильзы. — Кури. — Благодарствую. Они закурили. — Что ж ты, братец Лапшин, бросил родную Москву и на юг подался? Лапшин молчал, только затягивался жадно. — Молчишь? А я скажу, ты точно рассчитал. Из Питера и Москвы сюда народец побежит, и камушки да золото повезут, так? Лапшин бросил окурок, зажег вторую папиросу. — Перед смертью, братец Лапшин, не накуришься. Ты налетчик умный, уголовный Иван. С нерчинской каторги ноги сделал. Редко кому это удавалось. Было такое? Лапшин кивнул. И здесь ты все правильно рассчитал. Ты людишек с камнями искать стал. Марвихера, грека, Андриади разрабатывать начал. А потом с подельничками, кстати, московскими жульманами, секой и конем, навестил. Одного ты не знал, что поутру хитрый грек пустил на постой двух офицеров-алексеевцев. Они твоих дружков пристрелили, а тебя нам сдали. — Обмешивался я, ваше благородие. Был грех, — мрачно ответил Лапшин. — А ты меня не признал. — Как не признать, помню. — Это хорошо. Ты тогда мне большую услугу оказал. Сдал пятерых социалистов, которые экс затеяли. Хотели контору Азовского банка на Мясницкой взять. Поэтому я хочу тебе шанс дать. — Ну? — Лапшин напрягся. — Если тебе, ваше благородие... кого-то порешить. У меня, братец Лапшин, в доброй армии убийц тысячи. Это же не война армии, а битва идеологии. Не пойму я, что от тебя, ваше благородие. А тебе это не нужно. Ты понял, что сидишь в контрразведке? Сразу. Как только сопляки ваши мне ребра сапогами считать начали, всескной к нам с уважением относились. У меня для тебя есть дело. Не как политика. А мне и не надо, чтобы ты политикой занимался и на митингах выступал. В Москву поедешь. Лапшин насторожился. Да сядь ты, я тебя шпионить не стану заставлять. Будешь по профессии работать. Только одно. Повезешь в Москву человека, представишь своим дружкам как налетчика ростовского. Он офицер? Именно. И ты этого скрывать не станешь. Был офицер, стал бандит. Нынче таких много. Так кровь же... На нем крови больше, чем на всех московских бандюгах. А мне что делать? Грабь. Убивай. Живи. Одним словом. Деньги нужны. Будут. И не бумажки, а золото. Да добычу. То, что у грек взял, обратно получишь. Только вот... Прилуков достал из кармана кителя бумажку и вечное перо. Подписывай. Лапшин прочитал. Это вроде тукачком буду. Не, так не пойдет. Прилуков достал часы, щелкнул крышкой. Понял. Лапшин подписал. Вот поладили. Иначе я тебе деньги не смог бы дать. Тебя умоют, переоденут, накормят. Курево бы. Возьми мои папиросы. И с Богом в Москву. Прилуков вышел во двор тюрьмы. По улице шла воинская часть. Торжественно и звонко пели трубы и марш под двуглавым орлом. Пел на осенних улицах альт. Это был голос победы, славы, надменности. — А вдруг случится чудо? — сказал Прилуков. — Не понял, господин полковник? — поинтересовался прапорщик. — Потом поймете.